Глава 12. Закон и порядок. Следующие дни были тихими. Мне казалось, что свадьба либо чудесным образом излечит мать от болезни, либо рак просто растворится в воздухе, как воздушный шар. Но после праздника все снова вернулось на круги своя. Та же болезнь, те же симптомы, те же лекарства, тот же замерший в тревоге дом. Отец начал планировать нашу поездку на дегустацию вин в Напу под слабо завуалированным предлогом «не сбавлять темп». Если нам всегда будет что предвкушать, мы сможем обмануть эту напасть. Не сейчас, рак, у нас впереди свадьба, а потом дегустация в Напе, затем юбилей, день рождения. Возвращайся, когда мы не будем так заняты. Однако подобные отвлекающие маневры казались все более нереальными. Большую часть времени я тихо лежала рядом с матерью, мы просто смотрели телевизор, держась за руки. Никаких прогулок вокруг дома больше не было. Медленно, но верно ее покидала энергия, и оставалось все меньше дел, с которыми она была в состоянии справиться. Она стала чаще спать, меньше разговаривать. Хоспис привез больничную койку и установил ее в спальне моих родителей, но мать на нее мы так и не переместили. Просто это казалось слишком грустным. Через неделю после свадьбы Ке наконец решила сделать перерыв и одолжила машину моей матери, чтобы отправиться в Хайлендс и поиграть в азартные игры. Отец сидел за компьютером на кухне. Лежа в постели, мы с мамой смотрели ток-шоу «Inside the Actor's Studio». На этот раз пригласили Маришку Харгитей из сериала «Закон и порядок». Джеймс Липтон спрашивал о безвременной кончине ее матери. Мы вдвоем наблюдали, как эта красивая, сильная, взрослая женщина тут же расплакалась. Спустя почти 40 лет после этого события простое упоминание о матери все еще производило подобный эффект. Я представила, как годы спустя столкнусь с теми же эмоциями. На всю оставшуюся жизнь в моем сердце застрянет заноза, жалящая с момента смерти матери и до тех пор, пока она не сойдет в могилу вместе со мной. Слезы текли по моему лицу, и, обернувшись, я увидела, что мать тоже плачет. «В детстве ты всегда ко мне жалась. Куда бы мы ни пошли», — прошептала мать, изо всех сил пытаясь выговаривать слова. «Ну и теперь уже взрослая, ты все так же за меня цепляешься». Мы позволили себе выплакаться, нежно прижавшись друг к другу, как это было на протяжении 25 лет. Наши рубашки насквозь промокли от слез друг друга. Сквозь шум аплодисментов в телевизоре я услышала шуршание колес автомобиля по гравию подъездной дорожки, а затем лязг ворот гаража. В дом вошла Ке, бросив ключи от машины на кухонный стол. Мы с мамой разжали объятия, вытирая слезы, когда ликующая Ке вошла в спальню. Мой отец следовал за ней и застыл в дверном проеме. «Я выиграла телевизор», — сказала она, плюхнувшись на кровать рядом с моей матерью. Она была пьяна. «Ке, может, тебе стоит отправиться спать?» — сказал отец. «Должно быть, ты очень устала». Она его проигнорировала, взяв руки моей матери в свои и наклонившись к ее подушке. Все, что я видела, — это макушки их голов. Волосы цвета соль с перцем Ке, уже длиной в целый дюйм, и лысую голову матери. Она развернулась в сторону Ке, лишая меня возможности видеть их лица. Мать что-то прошептала Ке по-корейски. «Что она сказала?» — спросил отец. Ке продолжала нависать над моей матерью. Я села прямо, чтобы видеть их обеих. На лице Ке застыла плоская незавершенная улыбка. Она продолжала смотреть на мою мать, улыбавшуюся ей в ответ. «Что она сказала?» — снова спросил отец. Ке закрыла глаза и поморщилась от раздражения. «Вы двое такие эгоистичные!» — взорвалась она, выбегая из комнаты. Отец последовал за ней на кухню. Я осталась рядом с матерью, которая все еще улыбалась. Ее полуприкрытые глаза затянулись безмятежной пеленой. «Не делай этого», — сказал он. «Она умрет со дня на день, и ты это знаешь». Я слышала, как они вдвоем топают наверх в спальню Ке. Она собирается уйти, а мой отец пытается убедить ее остаться. Я молча прислушивалась к скрипу половиц, пока они шли по коридору. Отец, не добившись своего, шагал тяжелой поступью. Его голос был низким и приглушенным, а ее — нервным и непоколебимым. А затем отец спустился по лестнице, прыгая сразу через две ступени. Отец вернулся в спальню, запыхавшийся, с выражением паники на лице, будто только что совершил ужасную ошибку. Он попросил меня подняться наверх и поговорить с ней. Я неохотно пошла, мое сердце колотилось. Меньше всего мне хотелось умолять ее остаться. Я желала, чтобы она ушла. Когда я добралась до комнаты для гостей, ее сумка лежала на кровати открытой, и она быстро и энергично собирала свои вещи. «Ке, почему вы это делаете?» «Мне пора уходить», — ответила она. В ее голосе не было ярости, но она казалась суровой и несговорчивой. Она застегнула сумку на молнию, сняла ее с кровати и понесла вниз по лестнице. «Пожалуйста, не уходите вот так», — сказала я, следуя за ней. «По крайней мере, не уходите в гневе. Завтра мой отец отвезет вас в аэропорт». «Мне очень жаль, дорогая, но мне пора идти». Она сидела на скамейке на крыльце со своим багажом, как я предполагала, в ожидании такси. На улице становилось холодно, и я слышала звон колокольчиков со стороны беседки, под которой я проходила во время брачной церемонии. И в этот момент я задалась вопросом, что такого Ке знала о моей матери, чего не знала я, и куда ее вообще отвезет водитель. Было уже за полночь, и она не сможет вылететь в Джорджию до утра. Я вернулась в комнату родителей, а отец снова вышел, чтобы продолжить свои попытки. «Мама, Ке уезжает», — сказала я, возвращаясь к ее постели. Я боялась, что она не знает, что происходит, расстроится из-за того, что мы рассердили Ке, попросит меня за ней погнаться и убедить ее остаться. Но вместо этого она просто посмотрела на меня с широкой мечтательной улыбкой. «Я думаю, она отлично повеселилась», — сказала она.